Глава 13. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. Подремал я совсем немного. В сумме 3 часа, и то с постоянными пробуждениями, чтобы проверить показатели оригинала. Причем первые 2 часа делал это чуть ли не каждые 10 минут. И только на 3-й час, когда тряска прекратилась, а Оридж выровнял все показатели и стал уверенно восстанавливать энергию, я забылся в коротком сне. Открыв глаза, я уставился на семейство ледяных хорьков, дружно рассевшихся у меня на груди. Понаблюдал за тем, как они шуршат, кучкуются, словно кошки на теплом пузе. Прикольные, с налипшими на шкуре льдинками, торчащими ушами и практически беззубые. Сразу вспомнился Чипзик. Как он там? Балуют ли его австралийцы? А может, он вообще давно сбежал с химерой на вольные хлеба? Надо бы отчет затребовать, а заодно и Сюин проведать. Что-то давно она на связь не выходила. Я шикнул на мелкоту, переполошив их, но не прогнав. Зверьки подскочили, но вместо того, чтобы выскочить наружу, лишь прижались к стеночке. Ну, хоть так, света побольше стало в норе. Я поёрзал, вынул осколок чего-то черепа из-под спины и осмотрелся. У нас на станции кладовка на кухне больше, чем эта нора. Потом я принялся разгребать утрамбованный слой из чешуек и костей. Острые зубы были у прошлого жильца. Сейчас они превратились практически в труху, будто нынешние хозяева пытались до костного мозга добраться. Просеяв все добро, я нашел 3 маленьких кристалла Скайкрафта, затянутые в смёрзшуюся пленку. Словно жемчужины в раковине или камни в почках. Только эти образуются от избытка энергии мерзлоты в организме. Закончив копать, я понял, что Архилон не только не трясется, он вообще стоит без движения. Только легкая вибрация поднимается со дна норы. Надеюсь, мелкий не отстал от старшего товарища. Тут же посмотрел на карту и... одновременно выдохнул и выругался. Маркер арсенала торчал на месте, всего-то 500 метров правее. А вот вокруг входа в нору уже собралась целая делегация монстров. На торжественную встречу это было не слишком похоже. Не думаю, что Архилон может управлять симбионтами и паразитами, которые на нем пасутся, так что больше похоже на засаду. Отследил 7 ярко-красных точек, рассевшихся полукругом перед выходом, и 3 сзади. Убедился, что адаптивная маскировка работает и изображает меня в роли Йети, и осторожно высунул голову из норы. Не знаю, какое именно из 6 чувств сработало, но что-то меня вовремя остановило. Я высунулся всего на 5 сантиметров и тут же спрятался обратно, уворачиваясь от засвистевших со всех сторон игл. Тонкие, черные с серебряными полосками и очень острым наконечником. 3 штуки чиркнули вдоль виска, чудом не зацепив визор, а еще 2 все-таки вонзились в лицевой щиток. Такую острую боль я не испытывал, даже когда мне в юности нос сломали. Чёртовы дикобразы со своими иглами! Даже ледяные хорьки притихли, наблюдая за тем, как я отчаянно матерюсь и вытаскиваю иглы. Похоже, маскировка в подъете вызвала обратный эффект, а вовсе не тот, на который я рассчитывал. Я тут же отключил все настройки у маскировки, оставив только базовую версию. Подождал, не переставая следить за передвижением монстров по карте. Похоже, дикобразы озадачились, куда пропал враг. 2 вообще откатились на 10 метров. В принципе, можно еще поспать. Глядишь, совсем рассосутся. План, на мой взгляд, был отличный. Вот только на карте сдвинулась еще 1 точка. Нужная мне гора пришла в движение. По какой-то причине решив оставить на месте ту, на которой находился я. Тогда я собрался уже активировать двойника и выскочить за ним, по-ковбойски, с 2 рук расстреливая всех, кто рискнет двинуться в мою сторону. Но вовремя вспомнил про иглы дикобразов. Использовать их как дротики смысла не было, слишком гибкие. А вот извлечь образец ДНК для маскировки можно попробовать. 10 минут возни, и адаптивка заработала вновь. На экране отобразился кривоватый контур, все-таки формы и размеры у нас разные. И появилась пометка, что ввиду этого снижена эффективность до 70%. Этого хватило, чтобы еще 5 монстров потеряли ко мне интерес. Итого осталось 3 недоверчивых душнил, 2 перед входом и 1 сзади. Ну, по-ковбойски, так по-ковбойски. Я обновил заряд в крафт-компакте, добавив нейротоксина. Активировал двойника, практически выпнув его из норы, и сиганул за ним следом. Развернулся, чтобы сразу убить того, кто сидел над выходом из норы. Дважды выстрелил, пробив незащищенное брюхо дикобраза, и сразу же, как только коснулся земли, ушел перекатом в сторону. Выцелил остальных монстров, пока они бессмысленно всаживали свои иглы в проекцию, и уже не торопясь, расстрелял всех. Ненадолго притих, прислушиваясь, не собираются ли возвращаться остальные, и заодно сориентировался, куда бежать дальше. Приметил самый высокий пик в нужном направлении и побежал к нему. Крупный архелон уже отцепился и медленно увеличивал расстояние между собой и своим мелким собратом. Мне даже предположить страшно, сколько лет потребовалось, чтобы вырастить целую гору. На ходу я выхватил сразу две пирамидки, сцепил их в единую связку, используя специальные выемки на гранях. Метнул ее к основанию кривой сосульки, растущей из земли, и сам на нее заскочил. Не снижая скорости, запрыгнул на айсборд и врубил максимальное ускорение. В этот момент сработала пирамидка. Тряхнула, раздался громкий треск, и опора под доской полетела вниз. Считай, дерево-мост срубил, создав себе естественный трамплин. Чуть-чуть кончик не дотянул до старшего архелона, но за счет разницы в уровнях, я был повыше, должно получиться. Еще один прыжок веры, только на этот раз уже вперед. Зависнув на несколько мгновений в свободном падении, я рухнул куда-то ближе к основанию хвоста архелона. К счастью, я угодил в мягкие заросли мха или чего-то в этом роде. «Будь ты хоть горой, а пятая точка должна быть мягкой!» Я сразу же нацеплял на себя кучу мелких паразитов, прокусывающих даже через силовую броню. Выбравшись из маховой подушки, чтобы меня остатками трамплина не придавило сверху, я поспешил к нагромождению каменных плит. Вероятно, они формировали ребра? Скинул паразитов и, наконец, смог осмотреться. На мое приземление архелон никак не среагировал. Мелковато, видимо, моська. Зато обитающим здесь монстрам я приглянулся. Среди камней появились первые представители местной фауны. Тоже бледно-зеленые клещи-паразиты, только откормленные, размером со среднего аллигатора. Плоские, приземистые, с шестью лапами, дающими дополнительное сцепление со льдом. Меня явно срисовали, но твари двигались так медленно, словно им приходилось преодолевать тяжесть магнитных замков. А когда архелон ускорился, они, наоборот, замерли, начали скалиться и шипеть. И не прекращали до тех пор, пока я не скрылся из виду. Как не хотелось мне набраться побольше опыта и изучить противника поближе, но лучше я вернусь к ним после посещения арсенала. «Хватит уже сюрпризов. Дальше по-тихому», — хмыкнул я и тут же выругался, провалившись под лед, который еще секунду назад казался толстым. Погрузился по пояс, чувствуя под ногами хруст скорлупы. Яма постепенно заполнялась какой-то вязкой жижей. Я потоптался, ломая кромку льда вокруг себя, и, наконец, смог разглядеть, что там у меня под ногами. Личинки и яйца. Чья-то кладка из-за меня только что превратилась в топтунью. Типа болтунья, но затоптанная. Пятки начало жечь. Я рванулся вверх, стараясь выскочить из ямы. Но, лишившись скорлупы, масса тут же стала твердеть. При этом я чувствовал себя так, будто поругался с мафией, и теперь на ногах у меня тазик с застывшим цементом, а недовольные крестные отцы уже выдвинулись на разборки. В роли отцов оказались все те же паразиты. Шипение стало угрожающим, а потом оно перешло в визг, да такой пронзительный, что даже архелон вздрогнул и ускорился. Меня шатнуло, но тазик с цементом держал крепко. Из-за ближайшего камня выскочил монстр, явно забывший от голода, что у него ножки намагниченные. Разогнался и, растопырив лапы, прыгнул на зависть любой блохе. Я тут же выстрелил, целясь чуть выше раскрытых жвал, но не попал. Вокруг лап появилось бледное свечение, заметное в энергетическом спектре, и мои пули изменили траекторию. Три просто ушли в хмурое небо, и лишь только одна зацепила монстра, сбив ему угол полета. Монстр шлепнулся в снег, покатился, но стоило его лапкам коснуться льда, он тут же встал, как примагниченный. Огласив округу повторным криком, он оглянулся на еще двух своих друзей и пошел на меня. «Нет, парни, меня это все не устраивает!» Я задергался, пытаясь высвободить ногу, а потом, стараясь не отстрелить себе ступню, выпустил очередь себе под ноги. Раскорошил все, что было. И лед, и жижу, и оставшиеся целыми яйца. Пулей выскочил из ловушки, в последний момент увернувшись от удара лапой. Черт, чуть как косой не срезало. Откатившись в сторону, я бросил в подступающих монстров пирамидку. Запрыгнул на каменную горку и, скользя по ледяным складкам, скрылся на другой стороне. Сменил позицию и, стараясь держаться на максимальной дистанции ото всех монстров сразу, открыл огонь. Двоих обменял на опыт и энергию, а третьего отогнал, если не скинул с Архилона. Проверять, конечно, не стал, занятый оценкой ущерба от замеса, из которого едва выбрался. Глядя на покоцанные ноги, я печально покачал головой и, соскоблив остатки зеленого желе, добавил в базу маскировки новый вид. Тут же его активировал и скрылся в нагромождении камней. Меня ждал практически настоящий лабиринт, в котором мне удалось разминуться с несколькими монстрами. Помог сканер, плюс картинка с воздуха от искорки. Так что минут за 20 я без лишних остановок пересек хребет Архилона. Преодолел целое поле, усеянное ловушками-гнездами. Увидел издалека процесс вылупления монстров. Целая зеленая туча, словно сбежавшая из-под крышки молоко, вывалила на лед и прыснула в разные стороны. Кстати, заметил и процесс строительства. Два монстра, ловко орудуя задними лапами, долбили лед. На рожон я не лез и к монстрам не приставал, ограничившись наблюдением издалека. Как ни крути, а изучить мерзлоту хотелось. Почему они такие? Местные ли, прошедшие все круги, скажем так, эволюции? Или все это гости из разлома, и их родной мир, в принципе, устроен как-то иначе? За раздумьями пролетело время, и я понял, что пришел к точке, которую подсвечивал маркер. Осмотрелся. Неглубокую ложбину, заваленную смёрзшимися ветками, легко можно было бы пропустить, но я раскопал ее. Возможно, естественный мох на Архилоне разросся до таких размеров, что превратился в дохлые и кривые деревья. Несколько таких веток будто специально переплелись, загораживая нору, уходящую в темноту. Снаружи я видел метровый тоннельчик, а дальше начинался спуск ниже уровня спины Архилона. Расканировал пространство и заметил первые следы фоггеров. Там, внутри, слабо фанили символы. Не полная схема, а всего несколько элементов. Отправил вперед искорку вместе с Драко и тоже подошел к проему. Органики там хватало. Целая россыпь точек размазалась на сканере на фоне свечения самого Архилона. Его система так толком и не научилась определять, лишь фиксировала общий однородный энергетический слой с рядом темных впадин. Затем я получил двойной сигнал от Драко о полученном опыте, а от искорки, что путь свободен, и только после этого шагнул за ними. Короткий спуск, и перед глазами возник первый символ — битый. Как и остальные, едва различимые в осколках разбитой двери из Астериуса. Хранилище казалось скрыто, причем грубо, как будто орудовали консервным ножом, в роли которого выступали корни разросшегося мха. Черные, морщинистые, со скрученными в сверло кончиками. «Кажется, опоздали», — вздохнул я и посветил фонарем поверх развалин, пытаясь разглядеть, что там дальше. «Не то слово», — отозвалась искорка. «Лет на 100, если не больше, но хранилище выглядит целым. Я не вижу следов вторжения, по крайней мере, успешного». «Прекрасно. Тогда веди». Я переступил порог, держа наготове крафт-компакт. Тот факт, что фоггеры после пробуждения не зачистили свой арсенал, меня очень даже порадовал. А вот причина, по которой они этого не сделали, расстроила. Попытка вторжения все-таки была. Метра через два, сразу, как только туннель вывел в небольшой трехметровый тамбур, обнаружилось тело дроида. Фоггер сидел с опущенной головой, будто просто устал и прислонился к стене, был полностью обвит тонкими корнями. Не распят, конечно, как ведьма, но продырявлен сразу в нескольких местах. Из груди и из шеи пробивались острые побеги, а в разбитом визоре набухал целый букет свежего мха. Проход дальше был усеян вмёрзшими в пол запчастями. Ног почему-то было нечетное количество. Я предположу, что фоггеров было трое. Отодрав кусок плечевой бронеплиты, просветил его фонарем и опознал два пулевых отверстия посередине. Картину довершала рваная рана с краю, очень похожая на следы зубов. А то, что это сделало, может, уже тоже от старости скончалось? «Сомнительное предположение», — ответила Искорка. «От старости здесь только охранная система скончалась, так что о сигнализации можно не беспокоиться». «О-о-о!» — протянул я. «Это несомненный плюс. Дай картинку». Я посмотрел на проекцию, переданную дроном, чтобы понять, где переход на уровень ниже. Либо Архилон внутри пустотелый, либо мы попали в какой-то воздушный пузырь. Непонятно, только видно, что фоггеры здесь ничего не обустроили. Нутро, так сказать, естественное. Стены неровные и шершавые, покрытые чем-то похожим на кору. Никаких балок, перекрытий. Только следы, подтверждающие, что когда-то давно под потолком проходили коммуникации. Пол там, где не было льда, скорее мягкий, будто прорезиненный, слегка пружинит и скрывает звук шагов. Архилон двигался вроде не особо быстро, но здесь, внутри, это ощущалось так, словно в поезде между вагонами проходишь. Темно, узко, что-то гремит и потряхивает. Я подозвал Драка, а Искорку, наоборот, отправил вперед. Так что в первое же расширение по пути я вошел одновременно с выстрелами дронов. Синхронизировавшись, мы захватили подсвеченные цели. Четыре бледно-зеленых особи разного размера, прилипших к потолку и стенам, я убил за секунды. Быстро проверил тела, осмотрел лапы, пытаясь понять, за счет чего они магнитятся к стенам. Срезал несколько образцов и обновил данные для маскировки, добавив взрослую особь. Изучил и помещение. Рядом с дальней стеной лежал сломанный стеллаж. Остатки дверей и боксов разного размера. Все, к сожалению, либо пустое, либо уже с какими-то обмылками, над которыми потрудились и кислота монстров, и холод, и время. В следующей комнате ситуация повторилась. Только монстров было больше, а вместо стеллажа, чуть в стороне от стены, нашлись остатки оборудования. Битые экраны, треснувший маленький монолит и еще один сломанный дроид, скорее всего, местный. Темный коридор с подозрительными червоточинами, с костями и высохшим хитином, хрустящим под ногами. Дальше я нашел широкий люк в полу с одной створкой. Вторая отсутствовала практически полностью, только несколько рваных кусков возле ржавых петель. И, судя по следам на краях, здесь поработали те же самые зубы, что и на фоггерах на входе. «Хранилище внизу», — прозвучал сигнал от Искорки, зависший у меня над плечом. «Давай», — кивнул я, осторожно заглядывая в люк. Странное ощущение. Вроде бы свечу фонариком, но видимость как с дальним светом во время метели. Луч не развеивает темноту, а отражается, делая все белым. В ведьмачьем зрении ситуация такая же. Настолько плотное завихрение энергии, что ее хоть ложкой черпай. «Опасно. Уровень излучения слишком высокий. Меня дезориентирует», — ответил дрон и слегка крутанулся в воздухе. «А что там?» «Мельтешение мелких форм органики», — начал перечислять дрон, выдавая подсказки в форме призрачных силуэтов на экране. «А крупная форма органики предположительно в анабиозе. Остатки охранной системы на резервном питании. Неактивированный оригинал в заводском боксе. Пустой монолит и несколько ящиков с запчастями и стройматериалами, уже потерявшими свои свойства. В общем, можем не спускаться. Для моих модулей нет ничего интересного». «Ага, сейчас. Заводской, говоришь?»